Глава 21. Лучшие вещи. На следующее утро, когда они столкнулись в гостиной своего номера, чтобы встретить официанта, принесшего завтрак, закутавшись в пушистый халат, Олеса схватила свою тарелку, опустила глаза и тут же скрылась за дверью своей комнаты. Хантер же только раздосадованно нахмурился, принимаясь за свою порцию. Девушка не выходила из комнаты весь день, и он был совершенно не готов к такому ее поведению. Он привык и знал, как реагировать, когда она была агрессивной и острила, но не понимал, как вести себя с ней такой, по всей видимости, смущенной и жалеющей о том, что вчера произошло. В итоге под вечер он не выдержал и все-таки постучал в ее дверь. «Заходи». Ее голос по ту сторону был абсолютно бесцветным. Хантер толкнул дверь и остался стоять на пороге, весь покрывшись мурашками, несмотря на жару на улице. Осмотрев комнату, в которой было жутко холодно, внимательным взглядом он нахмурился. На кондиционере светилось плюс 5 градусов, а Олеса сидела в темноте, в кресле, в широких джинсах и каком-то безразмерном свитере, обхватив колени руками. «Что ты делаешь?» – осторожно спросил парень, повышая температуру на терморегуляторе до 30 градусов. «Пытаешься заболеть?» «Нет, так проще справиться с эмоциями. В детстве помогало просто заморозить все. Слушай, если я вчера перешел границу...» Хантер запустил руку в волосы, взъерошивая их. А девушка наконец-то перевела на него осмысленный взгляд. «Беннет, заткнись, а!» И Хантер совсем растерялся от такого резкого перехода. «Просто перестань и верни обратно этого вечно ухмыляющегося, уверенного в себе говнюка. Вот эти вот все «извини» и «бла-бла-бла» — ну, совсем не твое». Алиса снова уставилась в окно, за которым шумела толпа горожан. «Дело не в тебе. Просто мне нужно немного времени. Такое бывает. Утром уже все вернется в норму. Если хочешь, мы можем прямо сейчас поехать домой». «Нет, завтра парад Катрин. Я хочу посмотреть и поучаствовать. Но ты можешь ехать, я потом доберусь сама. Я дождусь тебя, и мы поедем вместе, так же, как и приехали». И Хантер уже развернулся было, чтобы уйти, когда девушка окликнула его. «Беннет, составишь мне завтра компанию?» Ему показалось, или он действительно различил в ее интонации надежду. «У меня нет ни костюма, ни маски. Я собиралась рисовать, так что это не проблема». «Так он выглядит куда интереснее». Хантер с довольной ухмылкой рассматривал свой черный классический костюм, на котором Олеса белой акриловой краской нарисовала человеческий скелет в полный рост. «Да, а теперь садись. Мне нужно поработать над твоим лицом». Указав на стул, стоящий посреди ее комнаты, девушка раскрыла небольшой чемоданчик, доверху наполненный различными баночками, тюбиками и палетками с гримом. «Ничего себе наборчик!» — присвистнул парень, плюхаясь на стул. «Не проще ли было просто купить маску?» «Проще». Взяв баночку с кремом, Олеса встала между его широко разведенных ног. «Но не так интересно. К тому же традиционно маска рисуется». Обмакнув пальцы в крем, она едва уловимо дотронулась самыми подушечками до его щеки, мягко поглаживая и распределяя белую приятно пахнущую массу по его коже тонким слоем. Когда ее пальцы перепорхнули на его нос, Хантер закрыл глаза, жмурясь от удовольствия. «Мне определенно нравится такая традиция». И он уже было потянулся к ее ногам в желании притянуть девушку ближе к себе, но остановился, опуская руки на свои колени. А в следующую секунду пальцы Олесы едва ощутимо дотронулись до его губ. И это выглядело как своеобразная благодарность. Когда крем впитался, Олеса начала ловко орудовать кистью на его лице, нанося сначала плотный белый слой на всю поверхность кожи, а потом черной краской выводя линии вокруг глаз, по носу и губам. Хантер пытался сидеть ровно, но все больше нарастающее желание заставляло его тело слегка потряхиваться от необходимости сдерживать его. Она была слишком близко. Он снова ощущал ее запах, будоражащий все его низменные инстинкты. А ее колено, которым она уперлась в самый краешек стула между его ног, иногда касалось того места, которым он больше всего хотел бы ее почувствовать. И еще бы чуть-чуть, и Хантер определенно сорвался бы, утаскивая ее на кровать, но Олеса довольно улыбнулась и отошла, рассматривая свою работу издалека. «Дай гриму высохнуть 10 минут, и можешь одеваться. Я пока займусь своей маской». Встав перед зеркалом, она нанесла кремы на свое лицо гораздо более быстрыми и хаотичными движениями, а потом с недоумением посмотрела через зеркало на Хантера, который все это время стоял за ее спиной. «Я хочу посмотреть», — пожал он плечами. «У тебя в комнате тоже есть зеркало. Я хочу посмотреть, как ты это будешь делать». Слегка нахмурившись, Олеса продолжила нанесение грима, но его внимательный взгляд, который она практически чувствовала кожей, постоянно ее сбивал. В итоге через пару минут она не выдержала и вытолкала его из комнаты. «Позови меня, когда будешь одеваться». Хантер подмигнул ей, придерживая дверь и не давая девушке закрыть ее до конца. «Обойдешься». «Эй, ты уже не раз раздевалась передо мной, а после прошлой ночи я и так видел абсолютно все. Так почему же ты собираешься лишить меня этого удовольствия сейчас?» Он ухмылялся ей, отчего череп, нарисованный на его лице, выглядел совершенно безумно. Олеса вспыхнула еще больше, то ли от злости, то ли от смущения, и с силой захлопнула дверь перед его носом. Но ее губы тронула едва заметная улыбка, когда по ту сторону послышался его хохот. Санта Муэрте, Твин Темпл. Выходя через полчаса из дорогого отеля, они представляли собой достаточно странную парочку для людей, отдыхающих здесь. Но стоило им только добраться до центральной улицы, где начинали собираться местные жители, как они уже перестали привлекать столько внимания. Весь центр был забит людьми в различных ярких костюмах с такими же разукрашенными, как у Олесы и Хантера, лицами. Повсюду звучала музыка и веселый смех. Улицы были украшены живыми и искусственными цветами и бумажными фонариками. Тут и там можно было увидеть фигурки скелетов разнообразных размеров, от очень маленьких до тех, что были выше человеческого роста. В витринах были выставлены многочисленные сувениры и сладости в форме черепов и гробиков. Мексиканцы праздновали День мертвых, приветствуя почивших близких, которые, по поверью, раз в год возвращались на землю. И встречать их нужно было не скорбью на лицах, а гуляниями и весельем. Они показывали всему миру, что смерть — это далеко не конец, и не стоит воспринимать ее слишком горестно. Олеса уверенно шла в самый центр толпы на главной площади, откуда начинался парад, то и дело оглядываясь на Хантера, который по пятам следовал за ней, иногда аккуратно расталкивая отделявших их друг от друга людей, зазевавшихся по сторонам. Ему же хотелось смотреть только на нее. Девушка в очередной раз поразила его своим преображением. Помимо грима на лице, сегодня на ней был парик с длинными блондинистыми локонами, которые ей невероятно шли, ободок из красных и черных цветов, а ее стройную фигуру только подчеркивало весьма необычное даже для сегодняшних гуляний платье, состоящее из черного корсета и невероятно короткой спереди и длинной сзади красной юбки с рюшами, совершенно не скрывавшей ее загорелые ноги в высоких ботфортах на тонком, но устойчивом каблуке. Когда на город начали опускаться сумерки, в окнах зажигаться свечи, а толпа начала свое движение по главной улице в сторону дикого пляжа, на котором сегодня был установлен главный алтарь, Олеса снова обернулась и протянула Хантеру руку. Он удивленно разглядывал ее несколько секунд, а потом просто сжал подрагивающий палец девушки в ответ и пошел рядом с ней, так больше и не разжав ладонь до самого конца парада. К пляжу они подошли, когда уже совсем стемнело, но свечи, расставленные вдоль дороги, прекрасно освещали путь к алтарю, представлявшему из себя длинную стену с различными выступами и углублениями, куда подходящие люди ставили фотографии своих умерших, различные памятные для них вещицы и стопки с текилой. В самом же центре стены, наверху, сидела фигура самой Санта-Муэрта, смерти и ночной госпожи, девушки в красочном платье с черепом вместо лица. Ей подносили шоколад, алкоголь и сигары, задерживаясь на несколько секунд, чтобы о чем-то попросить. Мексиканцы, особенно преступники, бедняки и те, кто работает ночью, верили, что она обязательно даст то, о чем попросит, будь то защита, богатство, любовь или даже устранение врагов, и не потребует взамен вести праведную жизнь, в отличие от других божеств. Найдя свободное место на стене, Алеса достала из крохотного бархатного мешочка, висящего на ее руке, небольшую фотографию, сложенную пополам, и свечу, поставила их в одно из углублений, зажгла свечку и с нежностью провела пальцами по трем лицам на фото, которые Хантер, как ни старался, не смог рассмотреть. «Я невероятно скучаю», — тихо прошептала девушка, тут же делая шаг назад. Когда она повернулась к Хантеру, на ее губах играла теплая улыбка, какой он никогда раньше не видел, а по щекам скатилось несколько слезинок. «Эй!» — он притянул ее к себе за руку, оставляя между ними небольшое расстояние, и заглянул в сверкающие серо-голубые глаза. «Все в порядке», — Алеса только еще шире улыбнулась ему. «Дай мне еще минуту». Они вместе дошли до фигуры Санта-Муэрта, и девушка, снова запустив руку в свой мешочек, вытащила небольшую коробочку с сигарами и аккуратно положила ее под платье скелета, закрывая глаза и, едва шевеля губами, мысленно произнося свою просьбу. А Хантер все гадал, о чем была ее мольба. «Пойдем, в городе сейчас будет весело», — открыв глаза, Алеса потянула его обратно в сторону центра. «Перекусим чего-нибудь или, может, даже выпьем?» «Ммм, это все больше становится похоже на свидание». Хантер уверенно последовал за девушкой по темным переулкам незнакомого города. «Это не свидание», — рассмеялась она. «Даже не надейся». «Конечно, конечно». Хантер был совершенно серьезен, но и в его глазах плясали смешинки. В центре города действительно творилось что-то невообразимое. Народные гуляния шли вовсю, алкоголь лился рекой. Повсюду мелькали разноцветные оборчатые юбки танцующих прямо на улице разукрашенных Катрин. А Алеса смеялась чаще обычного, кажется, окончательно расслабившись в обществе Хантера. Отстояв длинную очередь в одну из уличных палаток, они заказали себе буррито и поужинали, сидя прямо на парапете, окружавшем центральную площадь. «Пойдем». Взглянув на часы на руке Хантера, Алеса нехотя встала, поправляя юбку, и слегка поеживаясь под легкими порывами разгулявшегося к ночи ветра, долетающими с океана. «Нужно смыть себя все это и выдвигаться в сторону дома, чтобы успеть хотя бы пару часов поспать. Работу завтра никто не отменял». «Точно, работа. Как будто мы здесь все это время отдыхали», — хохотнул Хантер, поднимаясь вслед за ней и снимая с себя пиджак. «Хотя да, по сравнению с Сан-Диего здесь мы и правда были в отпуске». Он накинул пиджак на голые плечи девушки и зашагал в сторону отеля под ее недоумевающим взглядом. «С каких это пор уличные парни стали такими галантными?» С подозрением прищурилась Алеса, догоняя его через несколько секунд. «Я не всегда был уличным парнем». Хантеру чертовски нравилось видеть, как она кутается в его пиджак. «А он тебе даже идет. Хотя, не скрою, вид тебя обнаженный в моей рубашке мне понравился бы гораздо больше». «Говнюк». Алиса только покачала головой, обходя его. Но парень успел заметить, как она на секунду прикрыла глаза, утыкаясь носом в плотную ткань и глубоко вдыхая. «Ты сама просила вернуть его назад, так что перестань жаловаться. И признай, ты ведь скучала по этой части меня». Поймав ее за запястье, Хантер прижал Алису к подсвеченному окну одного из давно закрывшихся магазинов, тут же убирая руки и оставляя ей достаточно пространства для побега. «Как насчет того, чтобы закончить наше несвидание поцелуем?» Он наклонился к девушке, едва касаясь ее носа своим. «Ты хотел сказать «не поцелуем»?» Ее руки несмело скользнули по его груди, заставляя напрячься все его тело. «Мне плевать, как ты это назовешь. Лишь бы сделала». Хантер, казалось, даже не дышал, боясь спугнуть ее. «Сделала вот так?» Приподняв голову ему навстречу и прикрывая глаза, Алиса осторожно обхватила губами его нижнюю губу и слегка втянула ее, посасывая. «Ммм». Хантер подался вперед и уже сам завладел ее губами. Целовать ее было так... Он не находил ни одного приличного слова, чтобы описать то, что чувствовал, то, как воспламенялось его тело от ее прикосновений, и единственное, чего ему хотелось сейчас, чтобы этот момент длился вечно. Но ощутив, как сжались ее пальчики на его рубашке, а сама она застыла, он нехотя отстранился. «Прости, слишком сложно удержаться», — прошептал он и отошел, беря ее за руку и переплетая их пальцы. «Пойдем, нам действительно нужно возвращаться». «Хорошо, что в Сан-Диего у меня есть вождь, который на раз отгоняет таких неудерживающихся. Пусть отгоняет всех остальных, у меня будет меньше работы. А я уж с ним как-нибудь договорюсь». С самодовольной ухмылкой Хантер открыл перед ней дверь в гостиницу, а через час они уже выезжали из города, направляясь в сторону границы с США. Какое-то время они еще разговаривали, но подмерный шум двигателя и приглушенную музыку, слегка откинув назад спинку своего сиденья и свернувшись на нем клубочком, Алиса уснула. Хантер все посматривал на нее, запоминая черты, которые с каждым днем нравились ему все больше, а потом улыбнулся, осторожно потянув ее сначала за одну ногу, а потом и за вторую, выпрямляя их и укладывая на свои колени. У него оставалось еще пару часов, чтобы насладиться теплом ее кожи под своей ладонью.